Ее необозримые развалины ужаснули самого Адриана. Что Навуходоносор перед Титом или Адрианом? Навуходоносор пахал Сион, Тит выше стен загромоздил его трупами. Приближение его было приближением воинства Сатанаила. Тучи сгустились, спустились над храмом Соломона, и в гробовом молчании сами собой распахнулись бронзовые двери его, выпуская воинство Иеговы. «Мы уходим», — сказал Иудее неведомый голос. А при Адриане внезапно распалась гробница Давида, и волки и гиены с воем появились на улицах пустынного Иерусалима. То был знак близкого возмездия за последнее отчаянное восстание иудеев, перебивших на Кипре около 300 тысяч язычников, ветхозаветной ярости пожиравших мясо убитых, сдиравших с них кожу на одежды. И чудовищно было это возмездие. Оно было исполнением пророчеств. «Да замрет в Иудее голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Да не останется камня на камне от великого, стократ погибавшего в крови и пламени города мира. Ибо на долгий-долгий срок земля его, вся пропитанная кровью, должна была стать терном и волчицами. Жить обычной жизнью после всего того страшного, что совершилось над ней, Иудея не могла. Долгий отдых нужен был ей. Пусть исчезнет с лица ее всякая память о прошлом. Пусть истлеют несметные кости, покроются маком могилы. Пусть почиет она в тысячелетнем забвении, возвратится ко дням патриархов. И она возвратилась. 1908.